Совет был собран в моей палатке. На этом собрании присутствовали Рейнар Трэмп, Мэтт Стоук, Дарби и несколько сержантов. Пока я размышлял, парни спорили над планом долины, на который были нанесены данные, полученные от разведчиков. Гномы Дарби прекрасно справились со своей задачей. Они вернулись, принесли сведения, отоспались и опять ушли. Железные люди, а не гномы. «Интересно», — прищурился Дарби. «Неужели они рассчитывали, что мы согласимся?» «Мечтать не вредно, вредно не мечтать», — ввернул Трэмп. Он уже достаточно хорошо говорил на русском. Кира не теряла времени даром. «Нам дали время на размышления», — напомнил Мэтт. «Или мы принимаем бой, или закрываемся в крепости и позволяем нежити пройти на юг. Давайте не будем тратить его на пустые и ненужные разговоры». «До завтрашнего утра». «Да, но скоро полночь». «Если утром мы не ответим, то они пойдут на прорыв?» «Да», — сказал я. «Не удивлюсь, если на рассвете увидим их армию, выстроенную на поле». «Если укроемся в замке, то вполне протянем до подхода основных сил», — сказал один из сержантов. «И пропустим нежить на юг?» — хмыкнул Мэтт. «Это не самая лучшая твоя идея, сынок». «Я же не предлагаю сдаваться», — смутился сержант и затих. «Нам нельзя пропускать нежить», — сказал я. «И это даже не обсуждается». «Дадим сражение этим тварям?» — хмыкнул Дарби и степенно огладил бороду. «У нас хорошая позиция», — задумчиво протянул Мэтт Стоук. «И выход из долины мы перекроем лишь в том случае, если не будем отсиживаться», — перебил его я. «Чем быстрее мы разделаемся с бунтовщиками, тем быстрее закончится война». «Если разбить нечисть», — рассудительно заметил Трэмп, то появится реальный шанс продвинуться на север и потеснить мятежных норров. Пожалуй, что магистр прав, и я буду голосовать за то, чтобы дать сражение этим тварям. «Это твое решение, Рейнар Трэмп?» «Да, серж». «Мэтт Стоук?» «Конечно, драться, мастер». «Дарби?» «Почему бы и нет?» — ухмыльнулся гном. «Сражаться всегда интереснее, чем отступать. Тем более, что отступать нам некуда». Я подошел к столу и посмотрел на карту. Парни продолжали переругиваться, обсуждая различные варианты и способы остановить нежить. «Мы находимся на возвышенности, а по краям пологие склоны», — напомнил Мэтт. «Где можно разместить лучников из отряда Дарби?» «Хорошо», — кивнул я. «Будем делать так». Когда я проснулся, а точнее меня разбудили, было еще темно. Открыл глаза и увидел Рейнара Трэмпа, стоящего рядом с моей койкой. «Серж!» «Что случилось, Рейнар?» Я сел и провел руками по лицу. Спать хотелось неимоверно. Вчера мы долго совещались и разошлись уже за полночь. «Нежить! Они вышли к долине. Увидели костры нашего лагеря и остановились. Готовятся к сражению?» «Судя по всему, да. Нас ждет хороший день», — его глаза весело блеснули. «Очень хороший. Боги будут улыбаться, глядя на нас». «Эрмием Фьер». «Да, мастер». «Если не трудно, позови Кальви. Пусть поможет облачиться в доспехи». Трэмп кивнул и вышел из палатки. Через несколько секунд пришел мой оруженосец. Зная мои привычки, он принес ведро холодной воды и чистое полотенце. Пока я умывался, он метнулся на улицу, чтобы приготовить кружку кофе. Боец из этого парня никакой, но кофе он готовит отменно. Когда я закончил одеваться, на улице послышался ракочущий бас Мэдда. Наш здоровяк, судя по его хриплому голосу, тоже не выспался и был готов рвать нежить голыми руками. По крайней мере, ругался он громко и с удовольствием. Я откинул полог и вышел наружу. Горел костер, и его пламя отражалось в серебряных гербах, которыми были украшены доспехи рыцарей. В предрассветной мгле раздавались простуженные крики сержантов, которые строили свои десятки. Гремели оружием гномы и всхрапывали лошади, чувствуя настроение седоков. Мы заперли выход из долины. Намертво. «Магистр!» — подскакал Рейнар. Он так резко осадил жеребца, что тот захрипел и присел на задние ноги. «Что случилось?» «Вернулись разведчики Дарби. Они принесли плохие новости». «Не тяни!» «Они утверждают, что нежити гораздо больше. Не меньше 3000». 3000? Я даже присвистнул от удивления. «Это немного больше, чем насчитали люди Аруана Мэша. Откуда они взялись?» «Понятия не имею. Видимо, подошли вчера вечером или ночью». «Да уж, немного больше. В 6 раз. Что нежить? Они уже строятся для битвы». «Кто-нибудь с высоты прожитых лет может снисходительно заявить, что наша атака была самоубийством?» «Да, она может показаться необдуманной и неоправданной. Увы, но другого выбора у нас не было. Мы не могли укрыться за крепостными стенами Орденского замка и пропустить нечисть на юг Аспиранора. Туда, где остались наши семьи и правит молодой король Андре Лагар. Нам нельзя отступать, тем более что нежить так удачно собралась. Было бы грешно не воспользоваться этим шансом и не разделаться с ними. Мы встретили их здесь, в долине, которая даже в преддверии битвы поражала красотой. Суровой и благородной красотой Северного края. Эти земли вырастили таких людей, как Рейнар Трэмп и Мэтт Стоук, Робин Кларенс и Вельт Рейн, Стиг Найер и Герт Майк, Дарби Альткам и Гонард Шир, Альвер, Барри, Сигур. Люди и гномы, которые были рядом во времена самых тяжелых испытаний. Нельзя предать землю, которая подарила таких друзей. Светало. На востоке уже появилась тонкая светлая полоска, но большая часть долины еще лежала в тяжелых предрассветных сумерках. Я поднялся на стременах и обернулся, чтобы увидеть картину, которая заставит взволнованно биться сердце любого воина. 2 сотни закованных в черную броню рыцарей. Рыцарей, несущих на своих щитах оскаленную морду, отливающую холодным серебряным блеском. Они замерли в ожидании сигнала. Лишь лошади звенят упряжью и встряхивают гривами, оживляя эту картину. На склонах холмов, которые закрывают выход из долины, строятся гномы. Я не вижу их лиц, но знаю, что они улыбаются. Это их день. День, когда каждый, даже самый маленький гном, станет великаном. Каждый из 1500, независимо от того, какой герб украшает наши щиты. Черных псов, легиона или брунга. Сегодня мы звери. Посланники богов, готовые рвать нежить зубами. Мы сделаем это. Любой ценой. Даже если долина, лежащая в самом центре королевства, станет местом нашей последней битвы. На небе исчезли звезды, и даже созвездие черных псов поблекло за нашими спинами. Еще несколько минут, и оно тоже растворится в зареве рассвета. Возможно, и мы тоже исчезнем. Так было сказано в древней легенде, превращенной нами в реальность. Уйдем по скорбной тропе на север. Туда, куда уходят погибшие воины этого мира. Мы уйдем, а люди будут жить, и кто знает, может, будут слагать песни об этих сотнях, вставших на пути нежити. Зачем? Чтобы на земле воцарился мир, и боги, живущие на севере, там, где никогда не заходит солнце, могли взяться за руки. Чтобы рождались дети, чтобы женщины не проливали слез над могилами сыновей, мужей и отцов. Я хотел бы превратиться в ворона, чтобы еще раз увидеть Аспиранор с высоты птичьего полета. Этот безграничный простор и строгую северную красоту. И боль сдавливает мое сердце, будто... Нет, это неправильные мысли. Нам рано умирать. Мы еще не все сделали в этом мире. У нас хватит дел до глубокой старости. С моего плеча срывается ворон Нур и, мелькнув черной молнией, уносится вверх. «Карррр!» Ко мне подъезжает Рейнер. Он непривычно серьезен, собран и тверд. «Да, я совершенно уверен в своих братьях. Мы не отступим. Не умеем». «Магистр, мы готовы». «Командуйте, Рейнер Норсьорра». «Да, магистр». «Раздери меня, дьявол!» Я слышу ракочущий бас, и рядом появляется Мэтт верхом на своем огромном жеребце. «Вы что, парни, собираетесь драться без меня? Это нечестно!» Его вороной скалится, грызет удила и гулко бьет копытом в землю, словно чувствует схватку и с нетерпением ждет этого кровавого месива. «Я рад вас видеть, Мэтт Норкларенс!» — с улыбкой киваю я. Мэтт усмехается, оглаживает свою роскошную черную бороду, занимает место справа от меня и с важным видом бурчит. «Всегда к вашим услугам, магистр!» «Все готово!» — докладывает Рейнер и встает рядом с нами. «Дарби?» «Ждет нашего сигнала! Гномы рвутся в бой!» «Спасибо вам, парни!» «И да помогут нам боги!» — бурчит Мэтт. «Слава богам!» — вторит ему Рейнер и поднимает руку, давая команду остальным. И тут же раздается дробь барабанов, и следом за ними звучит пронзительный плач волынок. Они зовут в бой, сожалеют о будущих жертвах и придают нам силу богов. Пусть на короткое мгновение, но нам и этого хватит. «Хейс!» И мерной поступью вперед. Медленно и неторопливо. Широким и ровным строем. Еще немного, и мы развернемся в смертоносный стальной клин. Шаг сменяется неторопливой рысью. Я спиной чувствую, как мы с парнями превращаемся в острие этого черного клинка, несущегося навстречу смерти. Нет, я ни о чем не жалею. Я шел к этому долгих 7 лет. И теперь, когда цель так близка, уже не важно, сумею ли я выжить. Мерный топот лошадей сливается с биением сердца. Оно чувствует, а значит, еще живет. Мгновение, и лошади срываются в стремительный галоп. И словно подтверждая наше право на победу, над горизонтом блеснуло солнце. Одновременно с его первыми лучами над полем разносится бешеный крик наших рыцарей. Рыцарей, идущих в свою, может быть, последнюю атаку. «Хельдар! Я иду!»